Дорогие братья и сестры, перед нашей общей молитвой желание сердца предложить вашему вниманию текст Священного Писания, который записан в первом послании Иоанна во второй главе. Буду читать с 15 текста. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 15 текста буду читать. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Священное Писание говорит нам о том, что этот мир, он наполнен особым содержанием. И это содержание, оно выражено в трех определенных направлениях, по которому этот мир развивается, которым стремится. И фактически все то, что мы видим в этом мире, оно движется по этим направлениям. Слово Божие не ошибается, оно конкретизирует именно эту направленность. И эта направленность выражена в том, что у мира очень сильно развита похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Бог говорит о том, что тот, кто любит это, в том не может пребыть любовь Божия. То есть любовь Бога, она не может задержаться в сердце человека, того, который привязан к этим вот трем параметрам, которые находятся в этом мире. Поэтому человек тот, который вроде бы говорит, что я люблю Бога, но в то же самое время любит мир, любит его стихии, любит в этом мире каким-то образом развиваться или прививает мир к собственным каким-то понятиям, такой человек не может отождествиться с любовью Божией. Другими словами, любовь Божия не сможет в нем проявиться. Это очень серьезно. Дорогие друзья, это серьезная духовная закономерность. Я хотел бы эту закономерность подарить тем, которые сегодня хотят каким-то образом дифференцировать свои отношения с миром и отношения с Богом. Будет очень неправильно, если вы говорите, что вы любите Бога, и в то же самое время в этом мире делаете все то, что делает этот мир. Не получится у вас любить так, как хотел бы, чтобы вы, как хотел бы, чтобы Бог вот видел проявление любви в вас. Почему? Потому что любви Божией у вас не сможет быть. И напротив, Писание говорит так, что мир проходит это, то есть это все временно, есть какие-то декорации, которые меняются. И похоть этого мира тоже проходит, то есть она тоже меняется. А исполняющий волю Божию, он пребудет вовек. Вот об этом я и хотел бы вместе сегодня с вами порассуждать, в свете этого слова, в свете того, что мы уже с вами слышали, для того, чтобы нам с вами сделать правильный вывод жизни, принять правильное решение, и чтобы с этим решением, правильным решением, направив свою волю в закон Божий, чтобы можно было пойти по этой жизни. Мы сегодня уже слышали об Адаме с Евой. После того, как они согрешили, у них произошло расторжение отношений с Богом. Они не смогли быть в общении с Богом. Не потому, что даже они не хотели этого, а потому что их естество, оно заставляло их укрываться от Бога. Оно заставляло их уйти в сторону от Бога. И к чему это привело? Привело к тому, что поколение, которое буквально через некоторое время родилось после Адама с Евой, которое пришло к какому-то определенному рубежу, которое Библией обозначено как первым потопом, вернее, потопом, вот тот, который был непосредственно, назвал первым, я могу ошибиться, почему? Потому что потопов было много, но всемирный потоп был первый, один. И вот, когда подошли люди к этому потопу, было заключение Бога. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». В чем заключался смысл вот этого выражения? Дело все в том, что люди, они обратились или развили вот этот институт похотей, желаний, страстных желаний. И этот институт, он настолько действовал вот в человеке, люди хотели жить по-современному, они хотели жить так, как, ну, будем говорить, красиво, мощно красиво, и так появились исполины. Красота стала на первом плане, и отсюда проявилось вот такое вожделение, вот эта похоть, которая буквально затмила им глаза. И результат был тот же самый, что у Адама с Евой. Люди перестали обращать внимание на Бога. Не вечно пренебрегаемым быть моему духу, говорит Господь, человеками. Люди до этого молились Богу. Об этом свидетельствовали и те пророки, которые были в то время. Одну из проповедей мы читаем в послании Иуды, когда Енох проповедовал, седьмой Адама, проповедовал этим людям, что Господь грядет со тьмами ангелов для того, чтобы воздать. То есть будет какой-то определенный суд. Люди, нужно вам остановиться. Но люди ничего не понимали. Они были полностью погружены в собственные свои понятия. Похоть, она захлестывает человека. Как правило, это страстное, сильное желание, оно увлекает человека и ведет к гибели. Человек даже этого не замечает. Похоть сама проходит, а человек остается ни с чем. Совершенно ни с чем. Так случилось фактически и с первыми людьми. Они остались ни с чем. Бедные люди, они потом каялись, но уже каялись, когда воды потопа, они были над головой, они просили у Бога прощения, понимали, что жизнь закончена, как-то нужно с Богом примиряться. Бог помиловал многих из этих людей. И Христу приходилось, мы читаем послание Петра, потом после своей смерти снисходить в преисподние места для того, чтобы этим людям возвестить о том, что они прощены. Чтобы они по духу уже жили с Богом, чтобы они могли служить Богу. Другими словами, покаяние их принято, но жизнь закончилась. Дорогие друзья, я думаю, что для вот этих людей, которые покаялись, Богом была оказана великая милость, в каком плане? И не только, я имею в виду Ноя, Ной остался жить, у него была своя линия жизни, но для этих людей все закончилось, прошло и похоть плоти, и похоть очей, и гордость житейская, все, что у них было. Все, чем они могли похвалиться в то время. Тогда в то время были великие музыканты. В то время были великие ковачи, то есть кузнецы. Они могли делать из металла такие вещи, которыми до сих пор восхищаются люди. Они сегодня, когда находят некоторые изделия из того допотопного мира, они восхищаются. Откуда это все так? Откуда эта технология? Откуда все так все сделано? Люди в своей гордости, в такой житейской, в своих желаниях, они превосходили, может быть, даже нынешнее поколение. Сегодня нынешнее поколение при всей технологии удивляется, как можно было в то время это делать. Люди имели удивительные возможности, но все это прошло. Прошло потому, что было без Бога. Дорогой друг, может, и в твоей жизни ты стремишься к многому, но если ты стремишься к многому без Бога, в твоей жизни все пройдет. Пройдут твои желания, они закончатся очень быстро, через время. Пройдут твои какие-то особые мысли, чаяния, все это закончится. Но останется только одна прямая реальность. Что я скажу Богу, когда пришел конец? И это очень важно. Жил ли ты по его принципам, принципам, которые вечны? Прошло время, когда уже история подходила в своей хронологии к тому, чтобы Иисус Христос должен был прийти в этот мир. За несколько сот лет до пришествия Христа на эту землю нация человеческая, она очень сильно развивалась, особенно Римская империя. И в этот момент, когда они вот чувствовали себя очень горделиво на этой земле, они установили республиканское правление, одно из самых демократических правлений на всей земле. То есть у них были свои какие-то особые правила и порядки, но они действовали по правилам этого мира. Те же самые принципы – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Отсюда и выкрики такие, даже когда апостол Павел проповедовал в Афинах. Помните такие выкрики, когда были «хлеба и зрелищ». То есть похоть очей, она вот смотреть на что-то особенное такое, вот экстравагантное, которое дает такой прилив какого-то особого чувства – Это сегодня уже люди в генетике начали как бы немножко зашли туда, один миллиметр продвинулись в познаниях, начали говорить об адреналине, начали говорить о каких-то генетических там молекулярных воздействиях на человека и всем прочем. А тогда люди понимали, что это ну, в своем развитии, в плотском, что им надо что-то новое, вчерашнее уже им не подходит. И они дошли в своих желаниях, дошли до того, что начали вести очень разнузданную свою жизнь. И случилась в то время очень страшная трагедия. Трагедии совершались все время на земле. Бог каким-то образом останавливал людей, чтобы люди задумались. И то, что описано братом вторым, было сказано непосредственно о людях, которые погибли, когда Христос приводил этот пример, что не грешнее ж они были всех остальных людей. Эти катаклизмы проходили все время. Недавно сделали раскопки, ну как недавно, фактически, может быть, лет 15 назад, когда вот очень интенсивно были совершены раскопки в Помпеи. Тот город, который буквально погиб за считанные минуты. За считанные минуты. Этот город находился на юге Сицилии. Сицилия – это остров, который находится рядом с Италией. Так вот, на этом острове вдруг вулкан, он извергнул из себя огромное количество лавы, пепла, камней, и этот город погиб буквально за считанные минуты. До нескольких метров пепла на улицах раскапывали археологи, чтобы найти ну, вот какие-то останки. И город еще вдобавок ко всему был разрушен очень мощным землетрясением. Жилища были разрушены, погибли все. Дети, люди, скот, даже корабли, которые находились у причалов, и те затонули, потому что колебания настолько были серьезные, что не выдержало ничего. И когда сегодня сделали они раскопки, то они удивились. И богобоязненные археологи сказали, действительно Помпея погибла за свои грехи. На тех изображениях, которые нашли, они увидели разнузданную жизнь, которая предлагалась людям, она рекламировалась. Это различные низкие похотливые дела. Я не буду сейчас о них рассказывать, но это мерзость, которую люди сегодня культивируют. Ничего не поменялось. Тогда не было телевизоров, тогда не было интернета. Но люди в то время, они были похотливы на то же самое, что и сегодня. И эти люди, они хотели этого, изображали это, и стремились к этому. И Бог произвел суд над этим городом. Этот город погиб. Приблизительно подобная история ждала Ниневию. Подобная история. Но Бог решил туда послать одного своего пророка. Он очень сильно не хотел. Вы знаете, кто читает Библию, знает эту историю. Он не сильно хотел туда идти. Он не хотел туда идти по двум причинам, я так думаю. Первая причина, во-первых, это язычники. Вторая причина, он прекрасно знал, что это за город, какое там зло делается, что там принцип один – похоть плоти, похоть очей. И они очень чужды человеческому моральному восприятию, нормальному. И он туда не хотел идти. Но Бог сказал, иди. И нужно было ему идти. Он пошел и сказал. И народ начал каяться. Раскаялись. Вплоть до того, что даже животные, которые участвовали во всех этих оргиях, и их этот народ заставил, объявили, чтобы и им пищи не давали. И Бог помиловал этот город. Когда человек уходит от принципов этого мира, Бог дает милость, Бог дает раскаяние и Бог дает победу для того, чтобы дальше жить нормальной жизнью. В жизни человеческой бывает разное. Вот даже недалекое такое прошлое нашего ну, бывшего того государства, Советского Союза. В 68-м году в Ташкенте произошло очень мощное землетрясение. 110 тысяч людей погибло в одну ночь, за несколько минут. Мне пришлось встретиться с одним человеком, он был моим учителем в училище, и у него погибла там семья. Погибла там семья, и я помню, как, с каким он трепетом, когда один из учеников по неведению своему хотел просто-напросто ну, спросить, где он служил, и все. Этот человек заплакал и ушел. военный человек, подполковник, он ушел. И когда после этого так вот в не, такой непринужденной обстановке он несколько слов сказал, я позже только узнал от другого преподавателя, что у него произошла очень серьезная трагедия. У него была там семья, а он где-то выехал на заставу. Нужно было какие-то там вопросы решать, он военный человек. И надо же было, он в этот вечер выехал оттуда. Он выехал для того, что он не хотел выезжать. Он хотел вывезти, потом хотел вместе с семьей поехать, но не получилось. И он вспоминал вот эти все события, но ему нужно было, он военный человек. Он выезжает, и в эту ночь погибает вся его семья. И он просто, у него что-то с головой произошло, его списали с армии. Но он не мог бросить военную службу. Его пристроили вот в училище, чтобы он мог каким-то образом преподавать нам, молодым людям, военную подготовку. Но на самом деле очень тяжело пережил эту трагедию. Однажды по милости Бога мне пришлось быть в Средней Азии. Пришлось быть в Средней Азии и пришлось быть в Самарканде. И там рассказали мне одну удивительную историю за одну молодую девушку. Она в то время, когда было землетрясение в Ташкенте, она училась в училище и ходила на молодежное собрание. И администратор этого общежития, в котором она жила, она, зная то, что она верующая, решила воздействовать на нее. И поскольку она была патриоткой того времени, говорит, в нашем обществе не должно таких быть, как ты. Вот таких вот недалеких. Значит, я не знаю, чем ты там занимаешься со своими верующими. Ты поздно там приходишь с молодежных общений туда, значит, и поэтому я тебе запрещаю приходить поздно. Значит, ты должна быть 9 часов здесь находиться вот в общежитии. Если ты будешь приходить позже, значит, я поставлю вопрос об исключении тебя из училища, и ты ночевать здесь не будешь. Нечего разлагать наших честных советских девушек. Она очень забеспокоилась и старалась тогда, когда вот этот администратор была там, когда она особенно была дежурной, чтобы не, ну, приходить пораньше. Но однажды случилось так, она знала, что ее не должно быть, и было молодежное общение. И она осталась на этом молодежном общении. Возвращается поздно, а работники поменялись местами по какой-то причине. Ну, перепросились сменами. Приходит она, дверь закрыта, и стоит этот администратор за стеклом, там, за дверью стеклянной, и с надменной улыбкой говорит, я же тебя предупреждала, а теперь иди и к своим друзьям, и пусть там и ночуй, и с завтрашнего дня тебя в училище не будет. Она говорит, я очень сильно забеспокоилась, что же делать? И пошла, куда идти, поздно, очень транспорт не ходит. И рядом стояло какое-то строящееся здание. Его построили только первый этаж, и проемы оконные, они даже еще не, рамы туда не вставлены было. И она говорит, понимая то, что в этой местности очень много насекомых разных, пресмыкающихся, таких вот вредных, которые могут ужалить, я, говорит, взобралась на подоконник проема, и, говорит, прислонилась спиной к этому откосу, так и уснула. И ночью вдруг сильный толчок, я оказалась на земле, а потом услышала стоны, крики, свет зажегся и погас, а утром все стало известно. От общежития ничего не осталось. Погибли многие девушки из этого общежития. Погибла и эта администратор. А сестра наша осталась живой, невредимой совершенно, потому что Бог сделал так, что она упала на землю и ничего ей не повредило. То строение, которое недостроено было, оно частично разрушилось, но оно совершенно не причинило ей никакого вреда. И она говорит, я тогда поняла, насколько Бог силен, насколько Он знает промысел, как нужно вести по этой жизни. Братья и сестры, Бог обязательно проведет, пройдет похоть этого мира, пройдут все вот эти всякие сложности его, все вот эти рекламные, ну, привлекающие моменты, они все пройдут, поменяются. Но написано, тот, кто исполняет волю Божию, он пребудет вовек. Нам важно не стремиться туда, не стремиться к этим вещам. Сегодня, дорогая молодежь, тогда, когда вот и было свидетельство брата первого, что сегодня молодежь, она очень увлечена интернетом. Многие юноши, они увлекаются интернет-клубами. Да, там можно вести себя вот так вольно, никто тебя не видит. Но ты ничем не будешь отличаться от жителей Помпеи, ничем не будешь отличаться от жителей допотопного мира. Ты входишь в ту же самую сферу, чем дышит этот мир. Похотью плоти, похотью очей и гордость житейская. И вот эти все моменты, они очень сильно развращают твою душу. Они причиняют тебе большой вред. Они все пройдут. Завтра многое поменяется. Очень многое поменяется. В мое время не было таких искушений, в мое молодое время, не было таких искушений, какое сегодня у вас. Мое прошло. Ваше тоже пройдет. И ваше пройдет. Но с чем будешь ты? Помимо похоти плоти и, значит, похоти очей, вот присутствует еще такое вот одно из качеств, которое очень сильно вредит сегодня христианству. Это гордость житейская. Что из себя представляет гордость? Гордость, и мне понравилось это определение гордости, их очень много, но одно из них, которое, так будем говорить, близко к моему сердцу, которое более мне понятно, это несгибаемое высокомерие. Когда человек не может, вот знаете, он не может преклониться под чьё-то мнение, он не может смириться, это противоположное качество смирению. Он не может смириться, он не слушается, он поступает по своей воле. У него воля, его высокомерие, оно настолько высоко, он считает, что он лучше всех понимает, как лучше делать. Он может не смотреть на взрослых, он не будет считаться с их мнением. Сегодня мир этому учит, он на этом всем стоит. Веди себя пафосно, так веди, чтобы пред тобой преклонялись, но ты не преклоняйся ни перед кем. И этому учат сегодня молодежь. И мир на основании этого, он даже хочет вползти вот на вот этих вот салазках, он хочет вползти в церковь. Иногда даже получается. Человек может другому человеку сказать, а чего ты, значит, здесь сел со мной рядом? А чего ты занимаешься этим? Ты нам не нужен такой. И это все гордость житейская. Это у людей вот свое мнение, оно такое высоко о себе. Он не понимает о том, что есть мнение Бога, есть мнение обстоятельств, значит, есть обстоятельства, которыми руководит Господь. Хочу привести один библейский пример, который очень дорог моему сердцу. Вы помните, когда однажды у Давида случилась большая неприятность? Его родной сын Авессалом восстал на него, и Давиду пришлось уходить из Иерусалима. Сила была очень огромная у Авессалома, войско большое. Он собрал, благодаря Иоаву, собрал очень, ну, много сторонников. И эти сторонники, они ополчились против Давида. Я не знаю, что Давид им плохого сделал всем. Но факт тот, что они решили поменять обстановку. Всю структуру политическую они хотели изменить в стране. Я молодой, я понимаю, что нужно делать. Подобно тому, как однажды сделал Роваам, сказал, что мой мизинец толще чресла отца. И вот так поступил этот молодой человек, очень горделиво поступил, высокомерно, и пошел. И Давиду нужно уходить. И вот он, когда уходит, встречается с одним негодным человеком. Так Библия и называет этого человека, негодный человек. Этому человеку имя Семей. И когда он встретился с этим человеком, этот человек начал поносить Давида. Поносить очень дерзкими словами. И вдруг появляется военачальник, который говорит, позволь мне, я пойду сейчас снесу этому псу голову. То есть, и удара не повторю. То есть, достаточно будет одного движения. Вот такие были у Давида воины. И вдруг Давид останавливает его и говорит, не делай этого. Ему повелел Бог. У Давида не было вот этой житейской гордости. Он понимал, он искал лица Бога. И он знал, что если обстоятельства меняются, то обстоятельства меняются только лишь потому, что Бог сказал. А почему Бог сказал? Для этого нужно спрашивать у Бога. Почему Бог меняет сегодня обстоятельства в моей жизни, нужно спрашивать у Бога. Не обвинять в этом людей, ни родителей, никого не нужно обвинять. Не обвиняй ни начальников, никого не обвиняй. Спрашивай у Бога, почему меняются обстоятельства. И если что-то в твоей жизни не так, это нужно исправлять. Но я бы посоветовал тебе обязательно обратиться к Богу вот с таким желанием, чтобы тебе исполнить волю Божию, чтобы тебе пребыть в Боге. Почему? Потому что тот, кто исполняет волю Божию, он пребудет вовек. Он пребудет вовек. Хороший этому пример Даниил. За его время жизни поменялось очень много правительств, много царей. У него были очень разные обстоятельства. Он мог находиться и во льву львином, и находиться в кресле премьер-министра. Вот так вот жизнь его вот настолько то подумала, то оказывала такую честь находиться в опасности. Но у него было одно правило. Он со своим Богом, которому он верил, которому он доверял, он не прекращал ни на мгновение никаких связей. Он не прекращал этих связей. У него были очень тесные отношения с Богом. И ему давали имя, муж желаний. Само небо дало такое ему прозвище. Больше того, люди, которые были у власти, они говорили, что у этого человека высокий дух. Не гордый дух, а высокий. Он не склонялся перед грехом, но он преклонялся перед Богом. Он уважал людей, он уважал их почести, он уважал всю ту обстановку, которая была. Но самое главное, он любил Бога. И Бог удивительным образом провел его через многие обстоятельства. Этому свидетели и наше братство, когда Бог провел через трудности. Нет, наши братья, они не какие-то там очень такие вот супермены какие-то, которые, вот знаете, у них там особые какие-то там одаренности. Нет, простые очень люди, но доверяли Богу. И хотели бы, чтобы и мы тоже с вами могли доверять Богу. И то, что мы сегодня собрались здесь, это благодаря тому, что люди доверяли Богу. А теперь наша очередь это делать. Важно очень, чтобы мы поняли это, братья и сестры, милые слушатели. Если мы будем сегодня подчиняться принципам этого мира, то будет то, что с этим миром похоть его пройдет. Но мы останемся с Богом. Бог проведет нас через все сложности, если только мы сможем свою волю и свои желания подчинить воле Божьей. Это будет очень правильно, потому что только Он законодатель жизни, и Он знает, как это сделать. Я уже приводил однажды пример о великом художнике Рембрандте. Хотел бы еще его раз привести. Почему? Потому что этот пример очень дорог для моего сердца. Этот человек в свое время, когда он только был на заре своего творчества, он, как и многие его друзья, они писали картины на такое вот содержание того времени, которое очень было востребовано. В основном писали обнаженные женские тела. И эти картины были востребованы в каком плане? На черном рынке были востребованы. Католическая церковь запрещала прямое изображение обнаженных тел. А богатые люди хотели иметь. Почему? Потому что похоть плоти и похоть очей того мира, она все равно действовала. Люди ходили в храм, молились Богу, а делали то же самое, что и сегодняшние современные люди. Закрылся в комнате, включил интернет, и все, что может плоть, чего хочет, а плоть, чего хочет. Если мы с вами откроем послание Галатам, 5 главу, все изумруды нашей плоти, они начинаются с того, что это блуд, прелюбодеяние, нечистота. Вот к чему стремится человеческая плоть. И так далее, и тому подобное. А зависть и все прочее там, они где-то внизу. А на первом месте это блуд, прелюбодеяние, нечистота. И вот к этому стремится человек. То же самое было и в те средние века, как мы называем их, когда жил этот человек. И он тоже этим занимался. Но однажды он глубоко задумался над содержанием Библии. И Бог коснулся его сердца. И он понял, что он делает все не так. И он раскаялся. И он перестал писать картины такого содержания. И он начал писать картины на библейскую тематику. Там, где он писал «Возвращение блудного сына», он писал свои автопортреты и в образе старшего сына, и в образе этого грешника. Там, где было распятие Иисуса Христа, воин, который протыкает и Христа копьем, это автопортрет Рембрандта. Вот таким он был. Вот так он писал. Он всегда видел себя того, который распинал Христа, который является блудным сыном, который причиняет боль, который причинил очень много боли. Бог коснулся его сердца. Но в связи с тем, что он начал писать на библейскую тематику, эти картины были мало востребованы. И, естественно, его экономический потенциал начал резко снижаться. Это привело к тому, что когда пришли ростовщики и начали, значит, требовать с него те налоги, которые он должен был заплатить за тот особняк, который он купил при хорошем, широком, таком жизненном своем пути, нужно было платить налоги, а ему нечем было платить. И он фактически все свое имущество он как бы раздал этим ростовщикам, чтобы заплатить налоги. И так до глубокой старости прожил как бы в глубоком таком вот долгу. И когда он умер, пришли описать его имущество. Нужно было заплатить какие-то там долги еще. И когда начали описывать его имущество, нашли только 19 предметов. Мольберты, краски, кисти, и один из них – большая Библия. Что можно продать? Ничего не продашь, все уже БУ, кроме Библии. Библия – большая ценность, но ее тоже не продашь. И так он как бы и остался в таком небытии. А накануне приходили к нему друзья и говорили: «Слушай, да забрось ты это все дело. Начни снова писать, как и раньше писал. У тебя же отличный талант. Посмотри, мы и дальше живем, как хотим. А ты посмотри, во что ты превратился». А он им отвечал: «Я не могу предать моего Бога. Я не хочу его предавать. Он спас мою душу». И наступило время, буквально через короткое время, этого художника признали великим художником. Сегодня в Голландии он называется «Великий голландец». А его друзья, те, которые писали, вот так и остались на том же уровне, они сегодня так и считаются малыми голландцами. И мало кто их там имена помнит. Но этот человек, он олицетворение сегодня всей нации. Они гордятся этим человеком. Но это не человеческое все. Люди могут превознести человека. Но Бог сделал так, что того, который подчинен Его воле, Он возвеличивает. А тот, который думает сегодня в этом мире каким-то образом взять от жизни все, дорогой друг, ты не только любви Отца там не поймешь, ты войдешь в то растление, которое этот мир тебя затянет, и пройдешь вместе с этими похотями, и твоя жизнь пройдет, и не получишь ты никакого удовлетворения от этого, и будешь очень сильно сожалевать. Почему? Потому что придет время, и нам с тобой нужно будет встретиться перед Богом. Это будет самая великая трагедия для всего этого мира. Это будет самый великий катаклизм, который только встречало это все человечество. Это уже не Шекспир. Когда все люди предстанут пред Богом, этой земли, той цивилизации, которую мы сегодня видим, ее уже не будет. Так Библия говорит. Будет новое небо, будет новая земля. Так Библия говорит, так Бог сказал. Как было во времена потопа, тот мир был приготовлен к тому, чтобы утонуть в водах потопа. Этот мир сохранен к вечному огню. То есть должны вся земля и все дела на ней сгореть. Но Бог не это хотел бы сказать этим. Богу важно не только сжечь землю. Понимаете, Бог не деспот какой-то. Богу важно показать, что похоть этого мира, она пройдет. Но Бог зная о том, что человек стремится к лучшему, к святому, Бог приготовил новое небо и новую землю. Но войти туда с понятиями этого мира и восприятия невозможно. Ничего нечистое туда не войдет. И контролировать это будет уже Бог. И только тот, кто любит Божье, тот, кто любит чистое, и тот только может туда войти. И ты имеешь право туда войти, если ты любишь чистое. Но если грязное, вот это похотливое, оно сильно пристало к тебе, и ты не можешь от него отвязаться. Бог сегодня предлагает тебе этот вопрос решить. Простым способом ты можешь выйти к нему и сказать ему об этом. Просто сказать: прости меня, я жил не так. Не как ты хочешь. Я знаю, что тебя научил этот мир, вот этому несгибаемому высокомерию. И это несгибаемое высокомерие внутри тебя, оно может не давать тебе выйти. Но тебе нужно сделать шаг к Богу. Наклони голову, сердце свое перед Ним. И Бог удивительное совершит. Он тебя поднимет над всем, над всей этой грязью, над всем этим грехом. Бог сделает намного выше твои и красивее мысли твои. Твоя душа полетит, и твои желания все, все твое естество, оно окажется намного в лучшем обстоятельстве, чем в том, в котором ты находишься сейчас. Бог удивительно готов сделать сегодня с тобой. Главное, чтобы ты этого хотел. Да благословит тебя в этом Бог. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы обратиться ко всем, кто следует за Богом. Мир, он продолжает очень сильно влиять на каждого из нас. Где-то, может быть, мы в своем естестве можем поддаться. Поддаться на то, что предлагает мир. Но Бог сегодня хочет тебе сказать: дорогой друг, если ты будешь жить по принципам этого мира, то ты не сможешь любить по-настоящему. Почему? Потому что любви Божьей у тебя не будет. Тот, кто любит мир, тот в том нет любви Отца. Это духовный закон. И для того, чтобы в тебе действовала любовь Бога, тебе нужно повернуться от этого мира. Да благословит тебя в этом Бог, чтобы в этом была твоя решительность. От твоего действия многое зависит. Бог говорит тебе и мне: если мы будем исполнять волю Божию, то пребудем вовек. И я хотел бы предложить помолиться и поблагодарить Бога за такие великие обетования, чтобы мы с тобой действительно были Его наследниками. А Ему за это пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся.